Таким способом достигается большее раздражение ряда центров. Сколько скрыто возможностей в каждом действии. Только нужно применить их сознательно. Можно сравнить сознание с бессознательностью, как плавание без опыта. Конечно, кто-то сразу поплыл, но это чрезвычайно редко. Так нужно во всем соблюдать иерархию, которая видимо и невидимо наполняет наше сознание. Прискорбно, если сознание будет представляться чем-то отвлеченным, чем-то почти сверхъестественным. Каждое биение сердца наполняет нас сознанием как существования, так и сущим пониманием бытия. Туман мысли лишь от неуважения к сознанию. Нужно эти слова написать в каждой школе. Могут дети спросить, как защититься от мертвого обихода. Тогда можно указать на надпись об уважении. Спросят, как почуять влияние учения среди будней? Скажите, на самых малых вещах, на каждом действии, на каждом прикосновении. Отрицание и обиход отнимают многое у некоторых учеников. 509. Где же то чувство, где же та субстанция, которой наполним чашу великого служения? Соберем это чувство от лучших сокровищ. Найдем часть его в религиозном экстазе, когда сердце трепещет о высшем свете. Найдем части в ощущении сердечной любви, когда слеза самоотвержения сияет. Найдем среди подвига героя, когда мощь умножается во имя человечества. Найдем в терпении садовода, когда он размышляет у тайны зерна. Найдем в мужестве, пронзающем тьму. Найдем в улыбке ребенка, когда он тянется к лучу солнца. Найдем среди всех уносящих полетов в беспредельность. Чувство великого служения беспредельно. Оно должно наполнить сердце, навсегда неисчерпаемое. Священный трепет не станет похлебкой обихода. Самые лучшие учения превращались в бездушную шелуху, когда трепет покидал их. Так среди битвы мыслите о чаше служения и принесите клятву, что трепет священный не оставит вас. 510. Нужно воспитывать сердце, нужно наполнять чашу, нужно устремляться звучанием колокола, нужно зажигать крылья пламенные мира огненного. От сердца пойдем к огню, скоро пойдем. 501.